Маня проснулась, полежала тихо и снова закрыла глаза. И тут же открыла. Что это было? Вот только что она спустила ноги с кровати и огляделась. Волька недовольно хрюкнул и высунул из-под одеяла кувшинообразное заспанное рыло. Нет, не только что. Это было вчера в домике Лермонтова. Она вышла на террасу, куда-то провалилась. Там, куда она провалилась, был какой-то молодой чернявый человек с насмешливой улыбкой, одетый в офицерский мундир и при сабле. Он называл Маню Мари, и там, куда она провалилась, она любила этого офицера до боли в сердце. Она разговаривала с ним о чем-то странном, кажется, какой-то опасности, и еще об Амалии, а он все заглядывал ей в лицо. Потом она вернулась из провала обратно на веранду, где научный сотрудник Даниил продолжал рассказывать о Лермонтове и Столыпине и о том, как они на этой самой веранде принимали гостей и даже танцевали. Маниного отсутствия он не заметил, словно она никуда и не проваливалась. Может быть, у нее начались галлюцинации? Нужно возвращаться в Москву и бежать к невропатологу или даже к психиатру. Или первым делом звонить Анне. Нельзя, звонить нельзя. Анна встревожится, еще, не дай бог, примчится. И что Маня ей объяснит? Что провалилась во временной континуум? Что была там дочерью графа Васильчикова? Интересно, был ли такой на самом деле? Что любила молодого офицера и поэта по имени Мишель Лермат? Маня внимательно гляделась по сторонам, словно опасаясь, что Мишель может прятаться за шкафом или за дверью в ванной. Волька тяжело спрыгнул с кровати, плюхнулся на ковер и сердито почесался. Маня перевела взгляд на письменный стол. Как она могла забыть? Вернувшись из домика Лермонтова, она кинулась к компьютеру и писала, пока не поняла, что за окнами ночь, и букв на клавиатуре почти не видно. Как это вышло? Что она позабыла? Очень осторожно. Словно компьютер мог рассыпаться от ее прикосновения. Она открыла ноутбук и принялась читать. Читала она долго. Пес подошел и носом ткнул ее в коленку. Маня не обратила внимания. Дочитала. Закрыла серебряную крышку и сказала Вольке очень серьезно. «Это писала не я. Совершенно точно. Тогда кто же?» Волька пожал бы плечами, если бы умел. Но он не умел. «Нужно бежать». Нужно как можно скорее бежать в домик Лермонтова, как-то уговорить Даниила открыть веранду и посмотреть, что из этого выйдет. Вдруг она опять окажется там, в провале. Маня вскочила с кровати, нашарила в кресле Волькин поводок, потянула за ремень портфельчик и тут только сообразила, что спала в одежде, что понятия не имеет, где очки. И для того, чтобы выйти на улицу, придется умыться, переодеться и принять более или менее приличный вид. Иначе ее заберут в отделение за нарушение общественного порядка. Она замычала от отчаяния. Ей нужно бежать, мчаться, чтобы вновь увидеть то, что привиделось вчера. Как-то попасть туда и спасти Мишеля, которому явно угрожает опасность. А она, то есть Мари, даже толком не знает какая. Еще там какая-то Адель. Когда Маня вылезла из душа, оказалось, что звонит телефон. Да. Мария Алексеевна. Это майор Раневский, Дмитрий Львович. Здравия желаю. Маня ожесточенно вытирала полотенцем короткие волосы и почти не слушала. Ей нужно спешить. Алло, Мария Алексеевна? Да. Вы меня слышите? Раневский, говорит, Дмитрий Львович. Майор, я поняла. С нетерпеливой досадой выговорила Маня, вынырнув из полотенца. Что вы хотите? Писательница и майор познакомились год назад, когда Марина Покровская... со свойственным ей энтузиазмом ввязалась в расследование убийства. Тогда первым делом майор заподозрил в убийстве саму писательницу и долго не мог взять в толк, что Марина Покровская всего только пишет детективы, а преступлений никаких не совершает. Еще, помнится, его очень развеселил род Маниных занятий, что это за работа такая, книжки писать. Их и читать-то никто не читает, а уж писать совсем глупо. «Мария Алексеевна, я хочу с вами побеседовать как со свидетелем. Вы присутствовали, когда был убит Анатолий Истомин?» «Нет». «Что значит нет?» «У меня записано, что Поливанова Мария Алексеевна при убийстве не присутствовала, говорю», — повысила голос Маня. Вода никак не вытягивалась из уха, приходилось мотать головой изо всех сил. Если бы присутствовала, я бы его предотвратила, как честный гражданин. — Вы все шутите, — обиделся Раневский. Маня давно обратила внимание на то, что люди в погонах часто бывают обидчивыми. — Дима, я в Пятигорске, мне нужно бежать. Я буду в Москве... Шутер знает, когда буду. Вы нашли убийцу? — Ищем. Вот именно поэтому мне и нужно... — Ну так приезжайте, — пригласила Маня от всей души. — Здесь так чудесно. Лето, жара, миллион алых роз. Вы знаете, что Истомин родом из Пятигорска? — Вы... — Что? — грозно спросил Раневский. И Мане показалось, что телефон у нее в руке моментально раскалился и завибрировал. — Опять? — Опять означало, что Раневский заподозрил самое худшее. Маня самостоятельно бросилась на поиски преступника. «Он родом из Пятигорска. Здесь окончил кулинарное училище и здесь женился», — продолжала Маня быстро. «Вот с женой ничего не понятно, Дима. Она у него одна. Получается, что другая или их несколько...» «Маня, бросьте ерунду городить. Возвращайтесь немедленно в Москву. Я вызываю вас в следственный комитет». «Пока, Дим», — вежливо попрощалась Маня. Раневский напомнил ей о том, зачем, собственно, она выпросилась у Анны в этот самый Пятигорск. Ведь произошло убийство, и она на самом деле была в двух шагах от преступления и убийцы. Мишель Лермант вытеснил у нее из головы все, что там было прежде, и Мане хотелось только одного — вернуться к нему и предотвратить страшное, что на него надвигалось. А вдруг временной континуум, или что там еще, может быть, портал времени открывается только один раз, и она больше никогда не попадет на ту самую веранду и не услышит звон его шпор. До вчерашнего дня Маня понятия не имела, как именно звенят шпоры. А вдруг никакого континуума и вовсе нет, а есть тяжелое расстройство писательской психики. Маня нетерпеливо напялила платье и пятерней разгладила волосы. А вдруг слова, которые каким-то волшебством появились сегодня у нее в ноутбуке, больше не появятся, и Маня даже прочесть не сможет? Что же на самом деле произошло с молодым человеком по имени Мишель Лермант? — Ты же сама это написала, — сказала она себе и посмотрелась в зеркало. — Или кто это написал? Нужен был план. И Маня, боком приткнувшись за письменный стол с бронзовым китом, выглядывающим из бронзовых вод, открыла записную книжку и принялась энергично писать. Писала она довольно долго. Исписала страницу с двух сторон, вырвала, скомкала и бросила в корзину. Руки у нее немного дрожали. «Волька, неси миску, будем завтракать». У них была такая игра. Когда Маня приглашала его к обеду или завтраку, он всякий раз ответственно тащил миску. Она покормит собаку, выпьет в ресторане чаю, съест чебурек и еще разочек сходит в домик Лермонтова. Авось Даниил ее не выгонит.